На сей раз пещера получилась роскошная, — сказал себе Вернон Клопли. Работники потрудились на славу. Сани деда Хрюкуса уже произведение искусства, а свинки прям как настоящие и прелестного розового оттенка. Пещера занимала почти весь первый этаж. Одного эльфа подвергли дисциплинарному взысканию за то, что курил позади волшебного звенящего водопада. А заводные куклы всех наций, которые показывали, как мы все можем ладить друг с другом, были немножко дерганные и порой ломались. Но в целом, сказал себе Вернон Клопли, экспозиция только и делала, что радовала сердца ребятни. Ребятня с родителями строилась в очередь и хлопала глазами на экспозицию. И денежки текли. О, да! Денежки текли рекой. Чтобы сотрудников не обуял соблазн, господин Клопли протянул под потолком систему кабелей. На каждом этаже в клетушке сидел кассир. Сотрудники брали деньги у клиентов, клали в заводной фуникулерчик, и тот вжух мчался к кассиру. А кассир давал сдачу и отправлял дребезжащий транспорт обратно. У соблазна не оставалось ни единого шанса, а фуникулерчики мелькали под потолком, как фейерверки. Господин Клопли обожал Хрюждество. Это же все ради ребятни. Он заложил пальцы в карманы жилета и просиял. — У нас все хорошо, госпожа Хардинг? — Да, господин Клопли, — робко ответила кассирша. — Превосходно! Господин Клопли поглядел на горку монет. Яркая вспышка отпрыгнула от них зигзагом и заземлилась в металлической решетке. Господин Клопли сморгнул. На стальной оправе очков госпожи Хардинг заплясали искры. Экспозиция пещеры переменилась. На долю секунды господину Клопли почудился стремительный вихрь, словно то, что возникло, резко ударило по тормозам. Это полный бред! Четыре розовые свинки из папье-маше взорвались. Картонный пятачок отрикошетил от темени господина Клопли. А там, где прежде стояли розовые свинки, теперь потели и хрюкали. Ну, господин Клопли заключил, что это свиньи. Поскольку у гиппопотамов не бывает заостренных ушей и колец в носу, но эти твари были громадные, и серые, и щетинистые, и над каждой висела едкая дымка. Ничегошеньки милого в них не было, ничегошеньки очаровательного. Одна свинья обернулась и вперила в господина Клопли красные глазки и не сказала «хрю», хотя такую манеру речи господин Клопли, рожденный и воспитанный в городе, всегда приписывал свиньям. Эта свинья выразилась так. Сани тоже переменились. Господину Клопли страшно нравились сани. На них были тонкие серебристые завитушки, он лично следил, как их обклеивали мерцающими звездочками, но вся эта красота распалась на блестящие осколки и валялась теперь вокруг саней, которые, судя по всему, сколотили из грубо спиленных древесных стволов и водрузили на громадные деревянные полозья. На вид сани были древние. И в древесине были вырезаны лица, ужасные, злобные, ухмыляющиеся рожи, категорически неуместные. Родители вопили и оттаскивали своих отпрысков подальше. Впрочем, без особого успеха. Детей тянуло к экспозиции, как мух на варенье. Господин Клопли замахал руками и кинулся к этому уродству. — А ну, прекратите! Прекратите! — завопил он. — Вы испугаете ребятню? За его спиной маленький мальчик сказал. — У них клыки. Круто! Его сестра сказала. — Ой! «Смотри, вон та писает!» Заклубилось огромное облако желтого пара. «Смотри, прямо на лестнице потекло! Кто не умеет плавать, держитесь за перила!» «Если плохо себя ведешь, они тебя съедят!» Сообщила маленькая девочка, не скрывая одобрения. «Прямо целиком, даже с костями. Будут ими хрумкать!» Высказалось другое дитя, постарше. «Ну что за детский сад? Они не настоящие. Просто волшебника наняли, чтоб он тут волшебство навел. Или это все механическое? Все знают, что они понарошь. К нему обернулся один кабан. Мальчик спрятался за материнскую спину. Обливаясь злыми слезами, господин Клопли сквозь бурлящую толпу пробился в пещеру деда Хрюкуса и схватил перепуганного эльфа. — Это все комитет гномы на высоте, да? — закричал он. — Сговорились меня разорить, и они все портят ребятне. Ты посмотри, что они сделали с прелестными куколками. Эльф замялся. Невзирая на усилия матерей, дети столпились вокруг кабанов. Маленькая девочка кормила одного кабана апельсином. Но вот движущемуся представлению кукол всех наций явно не повезло. Музыкальная шкатулка еще тренькала, как было бы мило, будь все милы, но штыри, на которых держались фигуры, погнулись, поэтому кладческий мальчик церемониальным копьем ритмично лупил амнианскую девочку по голове, а девочка в национальном костюме Агатовой империи снова и снова пинала в ухо маленького друида из Лабладаза. Ребятня подбадривала их хором без различия национальностей. — Там это... в пещере беда, господин Клоп, — начал было эльф. Сквозь толчью пробилась красно-белая фигура и впихнула в руки господину Клопли накладную бороду. — Ну, вша! — сказал старик в костюме деда Хрюкса. — Запах апельсинов, ладно. Мокрые штаны, ладно. Но этого я не потерплю! И он ударился поперек очереди. Напоследок до господина Клопли донеслось... «И он же все не так делает!» Господин Клопли протолкался в первые ряды. В большом кресле кто-то сидел, с ребенком на колене. Фигура была странная. Явно в некоем подобии костюма деда Хрюкуса, однако взгляд господина Клопли вновь и вновь ускользал прочь. Не желал фокусироваться, шарахался. И старался отодвинуть эту фигуру на самый край поля зрения. Все равно, что на собственное ухо смотреть. — И что тут такое? — Это что тут такое? — осведомился Клопли. Его за плечо твердо взяла рука. Господин Клопли повернулся и уставился в лицо пещерного эльфа. Во всяком случае, на нем был костюм пещерного эльфа, хотя и несколько перекошенный, будто надевался в спешке. — А вы кто? — Эльф извлек изо рта размокший окурок и ухмыльнулся. — Зови меня дядя Тяжеловес, — сказал он. — Вы не эльф? — Не, друган. Я сапожник эльфийский. Позади Клопли голос произнес. — И чего же ты хочешь на Хрюждество, человечек? Перед... Ну, господин Клопли вынужден был наречь его дедом Хрюкусом, узурпатором. Стояло мелкое дитя, неопределенного пола, состоявшее главным образом из шерстяной шапки с помпоном. Процедуру господин Клопли знал на зубок. Процедура должна была выглядеть так. Дитя непременно потеряет дар речи, а сопровождающая его мать наклонится, поймает взгляд деда Хрюкуса и скажет с отчетливым нажимом вот этим голосом, к которому прибегают взрослые, сговариваясь против детей. — Ты же хочешь куклу писающий младенчик, правда, Дарин? И кухонный набор прямо как у мамы, который тут в витрине стоит. И набор переводных картинок для кухонной плиты. Что надо сказать? Тут ошеломленное дитя пробормочет. — Пип! И получит воздушный шарик или апельсин. Но на сей раз все пошло не по плану. Матери удалось вставить только «Ты хочешь?» «Почему у тебя руки на веревочках, ребенок?» Дитя посмотрело на варежки, пришитые к рукавам, и предъявило их деду Хрюкусу. «Рукавицки», — пояснило оно. «Вот оно что. Весьма удобно». «Ты настоящий?» — спросила шапка с помпоном. «А ты как думаешь?» Шапка с помпоном хихикнула. — Я видела, как твоя свинка пописала, — сообщила дитя, тоном своим подразумевая, что едва ли в его жизни случались более захватывающие события. — Ой, это хорошо. — У нее была такая большая... — Что ты хочешь на Хрюждество? — поспешно перебил ребенка дед Хрюкус. Мать снова попыталась взять экономического быка за рога и бодро произнесла. — Она хочет! — дед Хрюкус раздраженно щелкнул пальцами. Рот у матери захлопнулся. Дитя, видимо, почуяло, что ему выпал единственный в жизни шанс, и затараторило. — Хочу Амию! Хочу большой замок с острыми крысами! Хочу медь! — Что надо сказать? — напомнил дед Хрюкус. — Большой медь! — спохватилось дитя, продолжительно поразмыслив. — Именно так. Дядя Тяжеловес пихнул деда Хрюкуса локтем. — Им положено вас благодарить, — сказал он. — Точно. Люди обычно не благодарят. — В смысле, они благодарят деда Хрюкуса? — прошипел Альберт. — Это живые, ну? — Да, разумеется. — Ты должна сказать спасибо. — Псип. — И веди себя хорошо. Таковы условия соглашения. — Угу. — Значит, мы договорились. Дед Хрюкус сунул руку в мешок и извлек оттуда очень большую модель замка с верно понятыми острыми синими коническими крышами на башенках, где прекрасно можно заточать принцесс, коробку с несколькими сотнями всевозможных рыцарей и солдат и меч длиной 4 фута и с мерцающим лезвием. Мать ахнула. — Нельзя ей это давать! — взвизгнула она. — Это опасно! — Это меч, — возразил дед Хрюкус. — Они и должны быть опасными. — Она же маленькая! — крикнул Клопли. — Это полезно в образовательных целях. — А если она порежется? — Это будет важный урок. Дядя Тяжеловес с нажимом зашептал ему в ухо. — Правда? Что ж, видимо, не мне спорить. Лезвие стало деревянным. — И всего остального она не хочет, — сказала мать Дорин, вопреки показаниям, заслушанным ранее. — Она же девочка. И вообще, я себе такой роскоши позволить не могу. — Я думал, я это просто дарю, — растерялся дед Хрюкус. — Да? — переспросила мать. — Да? — переспросил Клопли, слушавший все это в ужасе. — Нет! Это наш товар! Нельзя его дарить! Хрюждество — это вам не подарки! То есть его... Да, само собой, ну, разумеется, мы дарим подарки, — поправился он, заметив, что люди заоборачивались. — Но ведь сначала их надо купить, понимаете, то есть... — прибавил он, занервничав под блуждающим взглядом дяди Тяжеловеса, а между тем люди вокруг отодвигались. — Игрушки все-таки не маленькими эльфами на пупе делаются. — Это точно, — веско произнес дядя Тяжеловес. — Дать эльфу в руки стамеску — это каким же надо быть маньяком. Только если охота, чтоб они тебе на лбу свои инициалы вырезали. — То есть это все бесплатно? — рявкнула мать Дорин, не желая отвлекаться от ключевого вопроса. Господин Клопли беспомощно оглядел игрушки. Таких у него в ассортименте совершенно точно не водилось. Затем он попытался всмотреться в нового деда Хрюкуса. Все клетки мозга сообщали господину Клопли, что перед ним веселый толстяк в красно-белой мантии. Ну, почти все. Кое-какие клетки из тех, что поживее, отчитались, что глаза различают нечто иное, но не пришли к единому мнению, что же это. Пара клеток отрубилась напрочь. По всему выходит, что да. Невзирая на зубовный скрежет, сорвалось у господина Клопли с языка.